Глава 51. Рябинин П.И. В округлившихся черных глазах изумление, а тонкие пальчики озадаченно потирают висок. «Это я что, дочь полка, получается?» «Дочь полка». Павел оценил печальный юмор, но смеяться ему не хотелось. «Ты дочь полководца, Айка, и я очень тобой горжусь», произнес он твердо, подавляя рычащие нотки. А ему хотелось рычать и крушить все вокруг. Бессильная ярость и ненависть к самому себе сжигали его изнутри, грозя выплеснуться через край потаившего самообладания. За ее боль и растерянный взгляд. За то, что не уследил, допустил, что эта чистая, искренняя девочка настолько запуталась в своих чувствах, за ее пронзительное одиночество, позволившее ей так быстро принять его и довериться. Да, он действительно гордился этой удивительной малышкой, его дочкой. О подобном подарке судьбы Павел и мечтать не мог, откровенно говоря, и не думал, и не хотел никогда. Но вот она, стоит перед ним. Маленькая. Какая же она маленькая и хрупкая в этой его футболке, достающей почти до ее острых розовых коленок. Широкий ворот обнажил худенькое плечико с еще не зажившей татуировкой, и Айка поспешно скрывает его от мужского взгляда, поправляя ткань своими аккуратными ловкими пальчиками. Его сильная и не по годам взрослая малышка. Он мог бы убить за каждый ее крохотный пальчик, за улыбку, такую редкую и тем особенно ценную. Айка и правда ему улыбнулась. Кажется, ей понравилось, как звучит «дочь полководца». А возможно, ей приятно быть его гордостью. Как бы он сам хотел того же, чтобы она гордилась им. Девочка, ставшая его нечаянным счастьем. Счастьем, без которого он уже не хотел и не умел жить. Полководец, сука! Как он мог объяснить этому ребенку, почему ее мать не знает, от кого у нее этот подарок? Его Айка вдруг теряет улыбку и озадаченно хмурится. «Но мама, когда с вами встретилась, вела себя так, будто вы только познакомились. Разве она вас не узнала?» «Сука! Она бы не узнала меня, будь я даже одноглазым и хромым карликом, потому что именно в тот день, полтора года назад, мы и познакомились», — подумал Павел, но подобный ответ вряд ли способен был сделать ситуацию более понятной. «Скорее всего, не узнала», — охотно согласился он. «Лет-то уже сколько прошло. Тогда я был еще стройным и кучерявым мальчишкой. Но, как видишь, годы меня не пощадили. Постарел, потолстел, похерел». Павел широко улыбнулся, отвлекая Айку и сводя разговор к шутке, и напоролся на изысканный комплимент. «А знаете, я видела ваши фотографии, мне Люся показывала, и лично я бы узнала вас даже таким, старым, лысым и херовым. Почему вы мне врете?» «Павел Ильич». «Получил, придурок?» «Тебе я говорю только правду». Продолжая улыбаться и костеря себя за идиотизм, он приложил руку к сердцу. «И когда сказали, что я отвратительно танцую?» Сориентировалась эта хитрюга. «Это была наглая ложь. Ты замечательно танцуешь». «Мне бы еще научиться так же замечательно припудривать мозг, как это делаете вы. Почему мама вас не узнала? Это же бред какой-то. А вы сами-то ее вспомнили?» «Не сразу. Прости», — покаялся Павел и подсластил признание. «С годами твоя мама расцвела. Так и есть. Сучизм в этой вывернутой бабе расперла буйным цветом. Но как? Как такая беспринципная, похотливая и алчная тварь в уродливом тандеме с напрочь отбитым чертом смогли сотворить это невероятное чудо, которое оба не заслужили?» Айка смотрит на него недоверчиво и обнимает себя за плечи, отстраняясь, закрываясь. И как же сложно, оставаясь честным, уберечь ее от новой боли и разочарования, не испугать, не потерять эту тонкую нить доверия. «Прости, малышка, я бы очень хотел сказать тебе, что любил твою маму и желал от нее ребенка». «Я не столько наивная дурочка, Павел Ильич, и все понимаю, но я ведь спросила вас о другом». «Это была случайная связь», — признал очевидное Павел и тут же соврал. «Я не помню подробностей, да их просто невозможно забыть». «Похоже, вы с мамой оба были не в себе», — грустно усмехнулась Айка. «Вы познакомились в Киеве, да? Ой, то есть встретились, ну, тогда?» «Нет, здесь, в Воронцовске». «А как же, бабаня ведь говорила, что мама не приезжала к ней?» «Ну, как минимум один раз она точно была здесь, в начале зимы». Айка будто и не услышала Павла. Еще крепче, обхватив свои плечики, она уставилась невидящим взглядом в окно, озадаченно хмуря лоб и не реагируя на оклик. И когда встревоженный Павел уже протянул к ней руки, чтобы осторожно встряхнуть, она вскинула на него полный смятения взгляд и сипло спросила. «Но вы точно уверены, что я ваша?» Он мог бы сказать, что есть результаты экспертизы, мог бы снова показать фото, но в горле застрял тяжелый ком, а черные глаза Агаты в ожидании ответа заглядывают в самую душу. Павел лишь молча кивнул. «И я правда нужна вам?» «Очень!» — вопило все его нутро, а ком в горле разбух, не выпуская нужные слова. И он снова кивнул, будто тупой болванчик. «И вы?» Ее тонкие пальчики напряглись, впиваясь в предплечье. «Вы потом не передумаете?» Павлу хотелось выть, рычать и побиться чугунной башкой о стену. До боли в мышцах он сжал кулаки, удерживая себя от нестерпимого желания притянуть, сгробастать в охапку свою девочку, прижать к сердцу и баюкать ее всю ночь, целовать и гладить ее шелковистые волосы и шептать в нежное ушко, как сильно она нужна ему. Его маленькая Айка, неожиданно разбудившая в нем очерствевшем цинике, щемящую, всепоглощающую нежность. Он был уверен, что подобные эмоции умерли в нем слишком давно, растаяли вместе с мамой. Он рад, что ошибся, но даже предположить не мог, насколько это мучительно больно. «Никогда!» Глухо выдавил он и для убедительности помотал головой. «Пал Ильич!» Айка застенчиво улыбнулась. «А вы не могли бы меня еще раз обнять?»